Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Вопросы у меня такие. Вот мне тут случилось обратиться в службу по поводу лекарств, и там, ну, автомат отвечает, что ваш номер очереди такой-то. Потом мне вдруг сказали, что ваш... Это автомат отвечает. Ваш номер очереди первым. Ваш вопрос будет отвечен первым свободно освободившимся оператором. Ну, вот я понимаю, что там, например, этот пирог будет укушен первым. Там. Понятно, вот как, откуда это идут. Но вот отвечен первым, я как-то... Да. Я чувствую, что это не то, но не могу понять, почему. И второй вопрос. Опять же, вот богатое общение с чиновниками. Значит, тоже мне довелось пытаться дозвониться в один из наших комитетов медицинский. Там долго-долго телефон, который мне вот был, он не отвечал. Я все-таки по одному телефону дозвонилась, там какая-то высокомерная чиновница. Позвоните по этому телефону. Я говорю, я звоню по этому телефону. Может быть, он уже давно его отключили, он не работает. Мне ответили, нет, телефон корректен. Ну, есть в математике такое понятие, что определение корректно. Но и то мы никогда это не говорим. Говорим, что это, вот этот предмет, который мы формулируем, он существует. То есть слово корректное, оно какое-то уж очень... Ну, в общем, вот как... Почему так говорят? Что значит? Ну, телефон корректен, что он не отключен. Но как-то это звучит по-дурацки. И третий вопрос. Вот олигофрения, да? Угу. Олигофрен, значит, недостаток ума. Но ведь слово олигарх тоже, олиг, тоже есть это выражение. Это, как бы сказал Довлатов, как минимум повод задуматься. Вот в чем, ну, понятно, что чего не хватает у олигофрена, но чего не хватает у олигарха. Светлана, у него хватает. С избытком. Так, значит, вопрос будет отвечен. Это первое, о чем вы спрашивали. Дело вот в чем. Глагол «ответить» не управляет прямым дополнением, то есть дополнением в винительном падеже без предлога. Невозможно ответить вопрос, можно ответить на вопрос. Поэтому такие глаголы с большим трудом допускают пассивную диатезу. То есть трудно перевести активное предложение «кто-то ответил на вопрос» в пассивную конструкцию. Если мы попытаемся это сделать, то у нас получится безличное предложение «кем-то было отвечено на вопрос». Так по-русски просто не говорят. Ошибка, которую допускают люди, которые придумывают текст, который затем записывается диктором и который слушают все, кто пытается дозвониться до какого-нибудь колл-центра, ошибка заключается как раз в том, что совершенно неверно построено предложение, причем предложение пассивной конструкции. Вот в страдательном залоге, если по-русски говорить. Это предложение содержит грубую грамматическую ошибку. Нельзя сказать «вопрос будет отвечен». Можно сказать, но это вот на грани фола, можно сказать, на ваш вопрос будет отвечено первым освободившимся оператором. Но это, во-первых, неэкономно с точки зрения речевых усилий. Намного легче сказать, на ваш вопрос ответит первый освободившийся оператор. Все остальное просто речевая безграмотность тех, кто составлял тексты для дикторов колл-центра. По поводу «корректен», вот в этой фразе «телефон корректен», это просто неуместное использование прилагательного. Его еще можно использовать в том случае, если разговор идет о том, верный или неверный номер записан у человека, который пытается дозвониться. Вот у вас некорректный номер, можно понять в том смысле, что вы неправильно записали, ну, скажем, какую-нибудь цифру в этом номере. Когда же речь идет о том, что телефон работает, а не дозвониться по нему невозможно, по каким-то другим причинам, прилагательная корректность здесь абсолютно ни при чем. Это просто ошибка в речи чиновницы. Ну и по поводу олигархии вы абсолютно правы. Здесь два корня. Первый – олига, который означает «мало». А архи – это тот самый архи, который мы находим в архетипе. То есть начало главное. То есть олигархия или по старинке олигархия – это способ управления государством. К управлению причастна лишь небольшая группа людей. У начала стоит маленькая группа. Да, маленькая группа, угу. Да. Поэтому оба слова однокоренные. Просто второй корень отличный. Как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону, слушаем. Я Марк. У меня вот вопрос, посвященный ударениям. Тему ударения вы уже затрагивали и говорили о том, что в русском языке есть тенденция переноса ударения в центр слова. А вот я вот наблюдаю такую вещь. Ну, во-первых, мы живем на территории, где издавна ударение было на первом слоге, но конкретно, например, Кижи, Кивыч, Лахт, да. Но мы знаем, что у нас планер стал планером, и даже улица стала планерной, да. Так вот, вопрос такой, вот как вот у нас вот не является ли это некой региональной нормой перенос на первое слово, и вообще не станет ли у нас монтер монтером? Спасибо. Марк, спасибо за вопрос, но примеры, которые вы привели, совершенно разные. То есть, с одной стороны, вы говорите о названиях топонимов, то есть о названиях тех или иных географических объектов, и здесь надо каждый раз углубляться в происхождение этих слов, потому что я, например, не уверен, что слово «кивач» вообще славянское по происхождению, уж больно это подозрительно звучит, скорее всего, как раз финно-угорское, как, например, та же слово «татьма» или «Вологда». А вот то, что касается планера-планера, то там все достаточно прозрачно, потому что первоначально был, безусловно, планер, это французское заимствование с французского языка с французским суффиксом «эр», который когда-то было, кстати, в слове «акушер», да, потом стало «акушером», это слово. И вот отсюда, так же, как и «акушер» стал «акушером», так же и «планер» стал «планером». То есть в этом смысле перед нами пример затемнения внутренней формы, точнее, устранения вот этого французского ударения, французского формы произношения слова. И говорить о том, что где-то в регионе существует тенденция ставить ударение на первый слог, это, честно говоря, не очень правильно. Слишком мало примеров. Слишком мало. Тут нужны не 2-3 примера и даже не несколько десятков примеров, тут нужны тысячи примеров. Вот когда мы увидим тысячи примеров, и в каждом случае можно будет наблюдать перенос исконного ударения, которое находилось, допустим, в середине слова или в его конце, на первый слог, вот тогда можно будет говорить о тенденции. А в противном случае это просто, ну, такие размышления ни о чем. Как это по-русски? Анна Васильевна интересуется, что означает выражение «молчите в тряпочку», даже контекст приводит. Контекст немножко странный, да, мне кажется. Тут смешаны и текст Онегина, Евгения Онегина. Это очередная переделка Онегина. Угу. У нас тема сегодня каких-то наказаний. Дело в том, что молчать в тряпочку исконно русский фразеологизм и восходит к одной из форм пыток или того, что делали с пленными. Для того, чтобы он не кричал, ему затыкали рот тряпичным кляпом, и вот это и называлось молчать в тряпочку, то есть не давать сказать человеку ни слова. Отмечу также, что фразеологизм является просторечным и не очень удачен в речи интеллигентных, образованных людей. Как это по-русски? Да, дозвонился кто-то, слушаем вас. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. У меня есть два комментария небольших и вопрос. Вот в одной из недавних передач спрашивали про беглый гласный в предлоге «ко врачу». Да, вот я хотел бы просто заметить, что здесь многое зависит вот от сложившейся традиции, от контекста. Таких вот строгих правил строгие правила не всегда есть. Вот, конечно, «ко врачу» никак нельзя сказать, но вот «ко времени» можно сказать, и со временем можно, а вот, допустим, с временным правительством или с временными мерами там нету. Вот то же самое, что вот во сне, но в снах, или вот отошел от сна, но от сна ему стало, допустим, легче. Во главе угла и в главе первой. Вот. В этом гибкость своеобразная такая вот языка, возможность передавать оттенки смысла. А второй комментарий по поводу слова «квест», тоже вот в недавней передаче было, мне хотелось бы сделать уточнение, что оно, происхождение его связано не со словом «question», «вопрос», а со словом «quest», тоже английским. Это такой поиск, связанный с усилиями и напряжением, ну, вот такой как поиск новых земель, новых знаний, сопровождающийся открытиями. А в русском языке вот это слово означает приобретение чего-то или достижение через поиск, там вот разгадку, и точного аналога нет, поэтому слово вот и появилось. Вот, и вопрос, он, в общем-то, такой отчасти риторический. В прошлой передаче слушательница очень возмущалась употреблением слова «флешмоб». И вот у меня вот так вопрос возник. Вот слово «митинг», оно появилось тоже не так давно, ну, может быть, чуть больше 100 лет. Во всяком случае, у Даля в словаре его нет. Вот как вы думаете, оно тоже вызывало вот такие протесты и непонимание вот на рубеже веков вот, когда-то? Спасибо, Евгений. Не вешайте, пожалуйста, трубку. Скажите, пожалуйста, а ваша версия, вот слово «квест», которое вы привели как исходное слово для русского, ныне заимствованного слова «квест», вы полагаете, что это пишется иначе, нежели слово «question»? Ну, там несколько меньше букв. И как бы «question» и «quest», они родственные. Конечно, слова, да, однокоренные восходят к латинскому. Вот именно происхождение, оно именно связано с тем, что и то означает поиск, вот какой есть. И само понятие, оно как бы вот в русском языке появилось после того, как в английском вот тоже вот эти квесты стали появляться. Вот, как некая форма привождения. Знаете, вот своеобразные, ну и вот в интернете там тоже всякие поиски. Вот они тоже квестами назывались, и в русский язык тоже оно вот перешло. Да, ну я к тому, что они все-таки однокоренные, да, они восходят к одному латинскому корню, конечно. Конечно, но вот непосредственно вот именно вот от этого, вот от именно от слова квест. Ну, я думаю, что Валерий Анатольевич приплел в прошлый раз, отвечая на вопрос о квесте, английское слово question, для того, чтобы показать слушателям то, что в этом слове есть очень хорошо знакомый корень. Имелось в виду не связь квеста вот этого злополучного с английским словом question, означающим вопрос. Ему просто требовалось показать знакомый корень. Можно быть уверенным в том, что если человек изучал английский язык хотя бы 2 года, ему знакомо слово question. А то, что в английском есть, языке есть еще и слово quest, вот этого человек, изучавший английский язык даже 15 лет, может и не знать. Поэтому было приплетено слово «question». А так, конечно, Евгений, вы совершенно правы. По поводу флешмоба и митинга. Вы понимаете, в чем дело? Митинг, входя в русский язык, сразу приобрел очень мощную социальную прикрепленность и поддержку. Если бы в те времена, когда создавалась большевистская партия, когда вообще партии кишели, когда без конца разговаривали о политике, когда огромные массы людей были потрясающе сильно политизированы. Вот если бы тогда встречи назывались не митингами, а флешмобами, вот предположить себе на секундочку, то сегодня для нас слово «флешмоб» не несло бы абсолютно никакой новизны и было бы таким же привычным, как митинг. Другими словами, слову «митинг» очень сильно повезло в то время, когда оно входило в русский язык. Оно сразу получило очень мощную социальную поддержку, причем в самых разных слоях общества. Чего не скажешь о слове «флешмоб». Оно входит трудно, носителей этого слова активных очень мало, и очень велико сопротивление значительного количества людей, представляющих социальные слои, которым до этих флешмобов как до лампочки. Ну, это само понятие-то не такое обязательное. Вот в том-то и дело. Да. Вот в том-то и дело. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!